15. Исторический факультет. 21 ноября 2016 года, понедельник. Гектор отправился проводить нас до музейной стоянки. Моросил дождь, и небо, сколько хватало глаз, было обложено тучами. На прощание он протянул нам красный зонтик с логотипом музея и спросил, нет ли у нас больше вопросов. «Держите меня в курсе расследования», — сказал Пау Ланнер, прежде чем усесться в машину и отправиться в полицейский участок Сантандера. На прощание он обнял меня и посмотрел мне в глаза с сочувствием и жалостью, словно я был безнадежно больным, что было мне, надо заметить, не слишком приятно. «Что ты думаешь о Гекторе?» — написал я Эсти, как только мы сели в машину. «Кажется, я влюбилась», — со вздохом ответила она, проводив его взглядом. Я сделал вид, что возмущен, и слегка подтолкнув ее локтем, написал не без некоторого любопытства. «Инспектор Гауна, неужели вам не хватило летнего флирта за барной стойкой?» Эстибулис держала меня в курсе своей личной жизни после разрыва с Экером, своим давним бойфрендом. Все лето и часть осени она практиковала здоровую распущенность деталями, которые делилась со мной восторженно и одновременно равнодушно. Иногда я опасался, что Эсти сменила одно пристрастие на другое, следуя схеме токсикоманов. Во всяком случае, никакого влияния незаконных веществ в течение последних нескольких месяцев я в ней не замечал. Я наблюдал за ней, но все было в норме. Она казалась здоровее, чем обычно, больше, чем когда-либо. Занималась горным туризмом. Все время где-то бывала, у нее появились друзья, с которыми я не был знаком. Но и отлично, ей же лучше. «Гектор не тот человек, с кем можно замутить летний романчик», — заметила Эсти, посерьезнев. «Ты опытный психолог и должен это понимать, и вообще хватит фантазий, какими бы соблазнительными они ни были. Сейчас я говорю с психологом-криминалистом. Итак, что вы думаете о том, что мы только что слышали, инспектор Кракен?» Я задумался. Гектор дал нам слишком много информации для размышления. «Все это очень интересно. Пока что линия расследования ведет нас к тройной смерти, за исключением того, что обе жертвы не имели признаков сожжения. Думаю, если первое убийство было совершено тем же преступником более 20 лет назад, тогдашний ритуал был менее сложным и более небрежным. Тот факт, что убийца забрал тело, говорит о страхе быть пойманным. Видимо, что-то могло его выдать. Но я пока не уверен, что это работа одного и того же парня», — написал я и показал Эсти экран. «Итак, Унай, теперь с тобой говорит эксперт по виктимологии. Две незамужние беременные женщины, подвешенные за ноги в исторических местах поклонения, связанных с кельтскими водными ритуалами, в двух соседних провинциях и, что самое главное, жертвы знакомы, потому что 24 года назад 3 недели работали в археологическом лагере в кельтской деревне. Что бы тебе ни казалось, оба преступления и обе жертвы как-то связаны. Я ничего не сказала помощнику комиссара Сальватьера о том, что ты знал убитых женщин, потому что не хочу связывать эти два преступления официально, пока у нас не появится твердая версия. Но я не собираюсь играть на доверии, которое сложилось у нас с Альбой, чтобы и дальше покрывать тебя. Я хочу, чтобы ты сам своими словами объяснил Альбе, что был в том же лагере, что и две убитые. Сделаю это в ближайшее время. Я не хочу тебя подставлять. Позволь мне только самому выбрать время, обещаю. Когда вернемся, я поговорю с Альбой». Прочитав мои слова, она удовлетворенно кивнула и торжественно произнесла: «Итак, впереди у нас разговор с директором незабываемого лагеря. Ты готов?» Я вздохнул, и Эстибулис повернула ключ зажигания. За этим мы и отправились в Кантабрию нанести внезапный визит Саулю Товару, который теперь заведовал кафедрой и преподавал социальную и культурную антропологию на историческом факультете Университета Кантабрии, как раз там, куда мы с Эстибулис теперь направлялись. Сауль всегда вызывал у меня сложные и смешанные чувства. Для нас, четверых друзей, приехавших в летний лагерь, он мог бы стать близким человеком, кем-то вроде отца, которого всем нам недоставало. С кем-то так и получилось, Но из-за нашего проклятого соперничества я был к нему наименее близок, возможно, по собственной вине. Узнав о смерти его дочери, я очень переживал. Оказывается, Ребекка умерла больше 20 лет назад, бедная девочка. Как всегда бывает в университетских кампусах, к тому же в такой унылый дождливый день мест на парковке не оказалось. В конце концов, нам пришлось дождаться, пока какой-то студентишка, явно намереваясь слинять с занятий, заберет свою машину, и в конце концов мы припарковались перед зданием из красного кирпича и яркими синеватыми колоннами. Найти Сауля Товара оказалось нетрудно. Как только мы спросили, где его разыскать, нам тут же ответили. Казалось, все были в курсе того, где именно он находится в каждую конкретную минуту. Одна деталь привлекла мое внимание. Когда мы подошли к компании студентов, чтобы спросить о Сауле, какой-то довольно взрослый парень, возможно, выпускник, посмотрел на нас недоверчиво и, казалось, даже разозлился. Голову парня украшал взбитый кок, делавший его выше сантиметров на 10. Имелась у него и другая характерная черта, которая не могла оставаться незамеченной. Глаза разного цвета. Одна радужка карие, другая светло-зеленая. «Спрашивают про седую бороду», — прошептал он кому-то, но я стоял рядом и все слышал. «Вроде бы раньше ты называл этого жену-убийцу синей бородой», — отозвался его долговязый приятель. «Синяя борода со временем превратилась в седую». «Ладно, я пас, сами разбирайтесь», — сказал он остальным, после чего оба парня повернулись к нам спиной и ушли. Пока Эсти внимательно выслушивала указания двух миловидных девушек. Мы отыскали его кабинет и постучались в дверь. Никто не ответил, и мы вошли. Сауль сидел во главе стола, расставленные вокруг стулья занимали несколько студенток. Едва взглянув на нас, он жестом попросил подождать и продолжил свое наставничество. «Забавно, что именно бросается в глаза в человеке после того, как ты не видел его 24 года». Сауль как-то поблек, наверное, как и я сам. Сейчас прикинул я ему 50 с чем-то, седые волосы в некогда черной бороде, более заметные морщины вокруг глаз и поведение, в первую очередь поведение. Я запомнил Сауля как типичного преподавателя-харизматика, всегда в сопровождении студентов, всегда окруженный юношами и девушками. Теперь его тоже окружали студенты, а он, как и прежде, выглядел неформально в джинсах, в незаправленной клетчатой рубашке. Но в прежде живых манерах сквозили отчуждение, усталость, досада, как будто игра в модного препода давно ему опостылила. Я познакомился с Саулем, когда Лучо уговорил нас записаться на стипендиальную программу при Университете Кантабрии, куда принимали молодых людей из всех автономных сообществ с учетом будущего зачисления на исторический бакалавриат. Мой друг всегда мечтал стать археологом, а остальные ребята хотели заработать летом немного денег и как раз думали, куда бы податься – на Экспо в Севилью или в Олимпийскую деревню в Барселоне. Экспо – всемирная выставка в 1992 году, она проходила в Севилье и была приурочена к 500-летию открытия Америки. Хотя в первую очередь мы с Лучо и Асьером хотели поддержать Хоту в худший момент его жизни и увезти его из Витории на несколько недель. Его отец боролся с саркомой поджелудочной железы, и еще совсем недавно ответственный ученик и примерный мальчик Хосе Хавьер Уэта каждые выходные шел в разнос, все чаще и чаще выпивал и ввязывался в склоки. Мы хотели помочь ему и побыть с ним вместе. Мы знали, что он поедет и в Севилью, и в Барселону, однако близлежащая Кантабрия была самым удобным вариантом. Способствовало нашему выбору и то, что программа для молодежи в возрасте от 15 до 17 лет предусматривала материальную субсидию в размере 50 тысяч песет. Оплату дороги и проживания также брал на себя университет. А когда тебе 16, а впереди целое лето, такой план придется по вкусу любому. Студентки внимательно слушали Сауля, который рассказывал о теонимах, древних словах, обозначающих топонимы и скрывающих имена кельтских богов, таких как Деба, Тефтат, Толони, Лук. Две девушки прилежно записывали лекцию и, подняв голову, улыбались Саулю. При этом на лицах у них читалось настоящее обожание. Тот же делал вид, что ничего не замечает. Мы подождали некоторое время, но Сауль был настолько сосредоточен на своей кельтской болтовне, что вскоре забыла нас, и легендарное терпение Эстибалис через несколько минут лопнуло. «Профессор Товар», — сказала она, выразительно покашляв, «мы прибыли из полицейского участка Витории. Нам бы хотелось, чтобы вы уделили нам внимание, когда освободитесь. Мы не торопимся». Чуть раскосые глаза Сауля будто бы затуманились. Мы явно взяли ошибочную ноту. «Патрисия, Майт, Сандра, не могли бы вы оставить нас наедине? В четверг приходите на факультатив, если у вас остались вопросы», — приказал он вежливым, но нетерпящим возражения тоном. Девушки ушли, обменявшись друг с другом пристальным взглядом и осмотрев нас с Эсти с головы до ног. «Для чего вы приехали?» — начал он, как только за девушками закрылась дверь. «Узнаете инспектора Унаи Лопеса де Айялу?» — спросила моя напарница, стараясь облегчить мне жизнь. «Еще бы! Ты стал настоящим мужчиной, Кракен!» Однако внешне почти не изменился. «К тому же я следил за событиями в Витории несколько месяцев назад. Я все-таки живу не на Луне. В Сантандере только об этом и говорили». «Вроде бы вы должны были жить в Витории», — вырвалась Уэсти. Она покашляла и выпрямилась, словно вспомнив, что находится на работе и должна опросить свидетеля по старому делу. «Лучше нам всем обращаться друг к другу на «ты», — предложил Сауль. «Отлично», — моя напарница кивнула. «Мы, инспекторы отдела уголовного розыска, прибыли, чтобы проконсультироваться с тобой по поводу некоторых вопросов, которые возникли в связи с делом об исчезновении твоей дочери, Ребекки Товар». «Значит, все-таки из-за Ребекки», — прошептал он. Лицо его болезненно сморщилось, и он опустил глаза. «Есть что-то новое? Вы нашли тело?» — спросил он, приходя в себя. «Боюсь, что нет, но тогдашнее дело внешне напоминает нынешнее. Мы хотим исключить связь между ними и как можно скорее оставить тебя в покое наедине с твоим горем», — сказала Эстибалис с искренностью, которую я не привык наблюдать в ней во время общения со свидетелями. «Что, по-твоему, случилось с твоей дочерью?» «Мутная история. Похоже на хулиганство», — ответил Сауль. Он снова стал самим собой, и тон его казался более теплым. Он посмотрел Эстибалис в глаза и приблизился к нам. «Думаю, их было несколько. Кто-то из подельников сделал фотографии, чтобы шантажировать другого или других, а позже раскаялся и отправил фотографии в СМИ. Труп исчез. Скорее всего, они испугались, что найдут следы или улики, которые выведут прямо на них. Под уликами я имею в виду биологические остатки. Сперму, что угодно». «Сауль, а что ты думаешь насчет ее беременности?» — спросила Эстибалис. «Она не была беременна. Она была подростком. Статистика насчитывает множество родителей, которые понятия не имеют о беременности своих дочерей. Я не из тех отцов, которые не догадываются о беременности своей дочери. Ребекка не могла быть беременной, потому что...» Он вздохнул и повернулся ко мне. «Унай, ты помнишь мою дочь?» «Да, мы вроде бы дружили, у меня сохранились о ней хорошие воспоминания», — написал я на мобильном. До этого я не открывал рта, а Эстибалис забыла упомянуть о моей травме в зоне Брока. Но Сауль явно о чем-то догадывался. Должно быть, его цепкая память сохранила тогдашние заметки в прессе, и он понял, что я не смогу участвовать в разговоре. «Я имею в виду внешний вид», — настаивал он. «Ты помнишь, были ли у моей дочери женские формы?» Вопрос меня смутил. Отвечать отцу погибшей девочки-подростка, помню ли я фигуру его дочери, показалось мне кощунством. «Не помню», — соврал я. «Конечно, ты смотрел исключительно на Аннабель Ли. Ребекка была не очень развита, ни физически, ни умственно. Она была совсем ребенком и с парнями не встречалась. Моя сестра была эндокринологом и следила за ее развитием. Полиция задала мне тот же вопрос 23 года назад, и сестра показала результаты анализов, по которым Ребекка не могла быть беременной в месяцы, предшествовавшие ее исчезновению. Они не придавали этому вопросу большого значения. Насчет живота у меня есть два объяснения. Прежде всего, подобное впечатление может создать ракурс, с которого сделаны фотографии. Но эти объяснения меня не удовлетворили, и я посоветовался с судмедэкспертом в Сантандере. Его мнение сводилось к тому, что подобное вздутие живота может быть вызвано разложением тела, если она была мертва в течение нескольких дней, хотя больше никаких признаков разложения с этого расстояния не было заметно. А лицо... Я тысячу раз смотрел на эти снимки, и это несомненно, была моя дочь. Отец всегда узнает лицо своей дочери, будь та жива или мертва. Ты много рассказывал о местных культах, написал я Саулю, меняя тему. Что ты можешь сказать насчет Фантибра? Что у судьбы дурной вкус и паршивое чувство юмора. Тебе не приходило в голову, что это мог быть кто-то из твоей академической или рабочей среды, какой-то коллега, интересующийся культурной антропологией, группа твоих же студентов или кто-то, для кого Фонтибра имеет особое значение. Способ умерщвления девочки не имеет аналогов, по крайней мере, в нашей культуре, Сауль. «И это ты мне говоришь как эксперт? Думаешь, я сам не понимаю?» — сказал он, повышая голос. Нынешний Сауль чуть хуже контролировал свои вспышки, чем тот, которого я знал, мягкий и сильный парень, умевший уладить любой наш конфликт. «А что, если кто-то отомстил тебе, желая причинить боль?» — нажал я чуть сильнее, и ему это удалось. Но в первую очередь он сделал больно ей. «Да, в первую очередь ей. Чего вы, собственно, хотите?» «Являетесь сюда из Витории, не задаете никаких новых вопросов, не докладываете о новых результатах, не сообщаете, где может покоиться тело Ребекки. Очевидно же, что они снова кого-то убили, что теперь это случилось в Алове, и новое убийство наверняка напоминает то, что сделали с Беккой. В противном случае, Кракен, тебя бы здесь не было, если учесть твое плачевное коммуникативное состояние». «Я знаю, что ты теперь специалист-профайлер. Скажи, они снова это сделали? Я прав? Это серийный убийца?» Я принял удар, не слишком обижаясь на Сауля, куда больше меня озадачила его враждебность. Я не был его фанатом, куда ближе к нему был Хота, которого он поддерживал в истории с отцом, затем Асьер и, наконец, Лучо. Но и я был за многое ему благодарен. Например, он посоветовал мне гордиться прозвищем и воспринимать его как тотем. Так поступали древние с духами животных, которыми восхищались и чьи сильные стороны желали сделать своими собственными. Постепенно я перестал обижаться на Лучо, который мучил меня этим прозвищем, и начал потихоньку к нему привыкать, сначала со смирением, затем с растущей симпатией. Так и ношу его по сей день, полностью с ним отождествился. Это был отличный совет, и я по-прежнему был благодарен Саулю. Был я признателен ему и за усилия сделать то лето неповторимым, и за то, что он тщательно подыскивал к нам подход, стараясь не задеть уязвимое подростковое эго. Я плохо понимал его теперешнюю враждебность, но, как ни крути, мы в самом деле ворвались в его жизнь со множеством бестактных вопросов, потревожили память об умершей дочери. «Мне такое тоже не понравилось бы». «Мы еще не знаем», — Сауль, вмешалась Эстибалис, видя, что писать я ничего не намерен. «Мы приехали в Сантандер, чтобы сопоставить сведения, которые имеем на сегодняшний день, и определить, достаточно ли общих черт, чтобы сделать вывод об одном и том же исполнителе». «Исполнителях», — поправил ее Сауль, и голос его прозвучал так, словно его ударили хлыстом. «Исполнителях». «Вижу, ты все понял», — написал я, — «и у тебя явно есть своя теория о том, кто виноват». «Любопытно, что ты сказал это, Унаи. Любопытно, что ты сказал».